Колин Маккаллоу. «Поющие в терновнике». Роман, перевод с английского. Москва, художественная литература, 1988 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Джин Истхоуп, старшей сестре. Есть такая легенда о птице, что поет лишь один раз за всю свою жизнь, но зато прекраснее всех на свете. Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдет. Среди колючих ветвей запевает она песню и бросается грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умирая, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей. Единственная, несравненная песнь, и достается она ценою жизни. Но весь мир замирает, прислушиваясь, и сам Бог улыбается в небесах, ибо все лучшее покупается лишь ценой великого страдания. По крайней мере, так говорит легенда. 1915-1917. Мэгги. 8 декабря 1915 года Мэгги Клири исполнилось 4 года. Прибрав после завтрака посуду, мать молча сунула ей в руки сверток в коричневой бумаге и велела идти во двор. И вот Мэгги сидит на корточках под кустом утесника у ворот и нетерпеливо теребит сверток. Не так-то легко развернуть неловкими пальцами плотную бумагу. От нее немножко пахнет большим магазином в Уэхэйни. И Мэгги догадывается, то, что внутри, не сами делали и никто не дал. А вот чудеса, купили в магазине. С одного уголка начинает просвечивать что-то тонкое, золотистое. Мэгги еще торопливее набрасывается на обертку. Отдирает от нее длинные неровные полосы. «Агнес! Ой, Агнес!» — говорит она с нежностью и мигает, не веря глазам. В растрепанном бумажном гнезде лежит кукла. Конечно, это чудо. За всю свою жизнь Мэгги только раз была в Уэхэйне. Давно-давно, еще в мае, ее туда взяли, потому что она была пай-девочкой. Она забралась тогда в двуколку рядом с матерью и вела себя лучше некуда. Но от волнения почти ничего не видела и не запомнила, только одну Агнес. Красавица-кукла сидела на прилавке нарядная, в розовом шелковом кринолине, пышно отделанном кремовыми кружевными оборками. Мэгги в ту же минуту окрестила ее Агнес. Она не знала более изысканного имени, достойного такой необыкновенной красавицы. Но потом долгие месяцы она лишь безнадежно тосковала по Агнес. Ведь у Мэгги никогда не было никаких кукол. Она даже не подозревала, что маленьким девочкам полагаются куклы. Она привесело играла свистульками, рогатками и помятыми оловянными солдатиками, которых уже повыбрасывали старшие братья. Руки у нее всегда были перепачканы, башмаки в грязи. Мэгги и в мысль не пришло, что Агнес — игрушка. Она провела ладонью по складкам ярко-розового платья. Такого великолепного платья она никогда не видала на живой женщине. И любовно взяла куклу на руки. У Агнес руки и ноги на шарнирах, их можно повернуть и согнуть как угодно. Даже шея и тоненькая стройная талия сгибаются. Золотистые волосы высоко зачесаны и разобраны жемчужинками. Открытые нежно-розовые шеи и плечи выступают из пены кружев, сколотых жемчужной булавкой. Тонко разрисованное фарфоровое личико не покрыли глазурью, и оно матовое, нежное, совсем как человеческое. Удивительно живые синие глаза блестят. Ресницы из настоящих волос, Радужная оболочка вся в лучиках и окружена темно-синим ободком. К восторгу Мэгги оказалось, что если Агнес положить на спину, глаза у нее закрываются. На одной румяной щеке чернеет родинка. Темно-красный рот чуть приоткрыт, виднеются крохотные белые зубы. Мэгги уютно скрестила ноги, осторожно усадила куклу на колени к себе, сидела и не сводила с нее глаз. Она все еще сидела там, под кустом, когда из зарослей высокой травы, так близко к забору ее неудобно косить, вынырнули Джек и Хьюги. Волосы Мэгги, как у истинной Клири, пылали точно маяк. Всем детям в семье, кроме Фрэнка, досталось это наказание. У всех рыжие вихры, только разных оттенков. Джек весело подтолкнул брата локтем, гляди, мол. Переглядываясь, ухмыляясь, они подобрались к ней с двух сторон, будто они солдаты, и устроили облаву на изменника Маори. Да Мэгги все равно бы их не услышала. Она была поглощена одной только Агнес, и что-то ей тихонько напевала. «Что это у тебя, Мэгги?» — подскочил к ней Джек. «Покажи-ка!» «Да-да, покажи!» — со смехом подхватил Хьюги, забежав с другого боку. Мэгги прижала куклу к груди, замотала головой. «Нет, она моя! Мне ее подарили на рожденье!» «А ну, покажи! Мы только поглядим!» Гордость и радость взяли верх над осторожностью. Мэгги подняла куклу, пускай братья полюбуются. «Смотрите, правда красивая? Ее зовут Агнес». «Агнес? Агнес!» Джек очень похоже изобразил, будто подавился. «Вот так имечко, сю-сю, назвала бы просто Бетти или Маргарет». «Нет, она Агнес». Хьюги заметил, что у куклы запястье на шарнире, и присвистнул. «Эй, Джек, гляди! Она может двигать руками!» «Да ну! Сейчас попробуем!» «Нет-нет!» — Мэгги опять прижала куклу к груди. На глаза навернулись слезы. «Вы ее сломаете!» «Ой, Джек, не тронь, сломаешь!» «Тьфу!» Чумазыми смуглыми лапами Джек стиснул запястье сестры. «Хочешь, чтобы я тебе самой руки выкрутил? И не пищи, плакса, а то Бобу скажу!» Он стал разнимать ее руки с такой силой, что они побелели. А Хьюги ухватил куклу за юбку и дернул. «Отдай, а то хуже будет!» «Не надо, Джек, ну, пожалуйста, ты ее сломаешь! Я знаю, сломаешь! Ой, пожалуйста, оставь ее, не тронь, ну, пожалуйста!» Ей было очень больно, она всхлипывала, топала ногами и все-таки прижимала куклу к груди. Но под конец Агнес выскользнула из-под ее рук. «Ага, есть!» — заорал Хьюги. Джек и Хьюги занялись новой игрушкой так же самозабвенно, как перед тем их сестра. Стащили с куклы платья, нижние юбки, оборчатые штанишки. Агнес лежала нагишом, и мальчишки тянули ее и дергали. Одну ногу задрали ей за голову, а голову повернули задом наперед, сгибали и выкручивали ее и так, и сяк. Слезы сестры их ничуть не трогали. А Мэгги и не подумала где-то искать помощи. Так уж было заведено в семье Клири. Не можешь сам за себя постоять, так не надейся на поддержку и сочувствие, даже если ты девчонка. Золотые куклины волосы растрепались, жемчужинки мелькнули в воздухе и пропали в густой траве. Пыльный башмак, который недавно топал по кузнице, небрежно ступил на брошенное платье, и на шелку остался жирный черный след. Мэгги поскорее опустилась на колени, подобрала крохотные одежки, пока они не пострадали еще больше, и принялась шарить в траве, может быть, найдутся разлетевшиеся жемчужинки. Слезы слепили ее, сердце разрывалось от горя, прежде ей неведомого. Ведь у нее никогда еще не бывало ничего своего, о чем стоило бы горевать. Фрэнк швырнул шипящую подкову в холодную воду и выпрямился. В последние дни спина не болела. Пожалуй, он привыкает, наконец, бить молотом. — Давно пора, — сказал бы отец. — Уже полгода работаешь в кузнице. Фрэнк и сам помнил, как давно его приобщили к молоту и наковальне. Он мерил эти дни и месяцы мерою обиды и ненависти. Теперь он швырнул молот в ящик для инструментов, дрожащей рукой отвел со лба прядь черных прямых волос и стянул через голову старый кожаный фартук. Рубашка лежала в углу на куче соломы. Он медленно побрел туда и стоял минуту-другую, широко раскрыв черные глаза, смотрел в стену, в неструганные доски, невидящим взглядом.